«У врача была, значит?» Самир задумчиво разглядывал свежую фотографию Насти и не узнавал ее. Он уже почти позабыл эту солнечную улыбку. Признаться, даже рад был видеть ее такой счастливой. Только вот какова причина этого? В принципе, он уже догадывался. Беременность при первом половом акте не обязательно, но вполне возможно. И он особо не расстроился бы по этому поводу, будь они вместе. Но сейчас... Сейчас совсем не вовремя. Да, я выяснил имя врача и узнал кое-что. Осторожно поглядывая на шефа, Карам положил на стол распечатку из медицинской карты Насти. Самир опустил взгляд на бумажку, вздохнул. Так он и думал. Беременна. Что прикажете делать? Цабуров взглянул на помощника, усмехнулся. Поздравь меня, что ли. У меня наследник так-то родится. Поздравляю, Самир Камалович. А какие будут распоряжения теперь? Самир открыл окно, полной грудью вздохнул морозного воздуха. Сегодня Новый год, Карам. Нужно поздравить мать моего ребенка. Запрягай лошадей. Поедем.